Глава вторая. Очень русское было все то, среди чего я жил в мои отроческие годы. Вот хотя бы эта становая. Впоследствии я не раз бывал в становой и вполне убедился, что уж давно нет в ней никаких разбойников. Однако никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее. Все казалось, что недаром ее обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем пресловутый становлянский верх. Большая дорога возле становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему, в какое бы время года ни проезжал он ее, и не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под становой. Много было на Чернавском тракте славных мест, таких, где когда-то в свой заветный час из разных потаенных буераков и водомоин выходили под дорогу добрые молодцы, чутким ухом заслышав в ночной тишине дальний плач колокольчика или стук простой телеги, но становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа, и неизвестно, что было хуже, гнать ли лошадей во весь опор или вести их шагом, ловя малейший звук. Все представлялось, глядь, они... И вот они, не спеша, идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострицам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка минутку, купец!» И что было страшней? Услыхать их приказ в мирном безмолвии, в тихом сумраке летних ночных полей или сквозь шум зимнего ветра, слепящего белой вьюгой, или под осенними, ледяными и острыми звездами, в полусвете которых далеко видна чернеющая окрест мертвая земля, и так страшно грохочут твои собственные колеса по застывшей, как камень, дороги.